Глава 12. Я стоял ошарашенный и смотрел на эту жуткую картину. Триумф, который я испытывал еще секунду назад, сменился леденящим ужасом. Да что ж за чертовщина-то? Желудочное кровотечение? Откуда? На фоне полного, казалось бы, благополучия. Фырк, который, видимо, в момент рвоты как раз находился внутри Мариам, тут же вылетел из нее, как пробка из бутылки шампанского. Вид у него был перепуганный и совершенно недоумевающий. «Двуногий, я ничего не понимаю!» — пропищал он у меня в голове. «Там все было почти чисто. Легкие после этого вашего антибиотика начали потихоньку очищаться от гноя. Стекляшка отступала. А это откуда взялось? Я ж смотрел, желудок был в порядке!» Ашоджи, увидев, что произошло с его женой, в ужасе закричал и бросился к ней, обвиняя всех нас, лекарей, в том, что мы ее чуть не убили. Прилипала и Гогиберидзе, которые еще минуту назад рассыпались в комплиментах моему гению, теперь в панике суетились у кровати Мариам. «Острая язва!» — тут же предположил Прилипала, бледнее на глазах. «Или побочный эффект от антибиотика». «Срочно в реанимацию!» — подхватил Гогиберидзе. — Кровоостанавливающий! Зонд в желудок! Готовьте эндоскоп! Быстро! Они отдавали стандартные, протокольные распоряжения, пытаясь хоть как-то взять ситуацию под контроль. А я стоял и смотрел на лицо Мариам и видел то, чего, похоже, не замечали остальные. Кожа и склеры глаз приобрели едва заметный, но очень характерный желтушный оттенок. Это не желудок. Нет, это печень. Это острая печеночная недостаточность. Я попытался было что-то сказать, докричаться до них сквозь эту суматоху, но меня никто не слушал. Просто оттеснили от кровати. Гогиберидзе и Прилипала, отдав последние распоряжения медсестрам, скрылись за дверями реанимационного отделения. Мы с Ашотом и Шаповаловым, который все это время молчал и очень мрачно наблюдал за происходящим, остались одни в опустевшей палате. Шаповалов медленно повернулся ко мне. Его лицо было похоже на грозовую тучу. «Ну что, Разумовский?» Доигрался в героя. Его голос был тихим, но в нем звенела такая угроза, что у меня по спине пробежали мурашки, и весь позвоночник покрылся толстой коркой льда. «Сначала спас, а теперь, значит, решил добить. Так, для верности, да? Ты косячишь, а мне разгребать за тобой. Это уже становится традицией, причем неприятной». И он направился к выходу. «Пойдемте, Игорь Степанович, я с вами». Я шагнул было за ним, но он резко остановился и преградил мне путь. «Прости, адепт». Он смерил меня холодным взглядом. «Но это дело для профессионалов. А ты сегодня уже достаточно напрофессиональничал. Так что оставайся здесь и не мешайся под ногами». «Да как же так?» Тут же встрял Ашот, который до этого сидел на стуле, обхватив голову руками. «Господин лекарь, вы что, не видите? Илья же, он же гораздо умнее в некоторых ваших профессионалов. Он же ей жизнь спас!» «А вы у нас, я так смотрю, тоже большой специалист в медицине». Шаповалов испепеляющим взглядом посмотрел на Ашота. «Я сказал, он остается здесь, значит, он остается здесь. В реанимации одного меня из хирургии вполне достаточно». И он, больше не говоря ни слова, вышел из палаты. Ашот снова сел на стул и жалобно посмотрел на меня. «Илюха, а что с ней на самом деле?» «Ашот, дружище, я не знаю», — я покачал головой. «Судя по тому, что я успел увидеть, у нее очень серьезные проблемы с печенью. Но вот что именно, понять невозможно без тщательной диагностики». Я попытался его как-то успокоить, сказал, что в реанимации ею займутся лучшие спецы, что все будет хорошо. Но слова мои звучали как-то очень уж неубедительно. «Как же я домой пойду?» — прошептал Ашот. «Как я детям в глаза посмотрю?» «А ты не ходи домой, Ашот!» Я положил ему руку на плечо. «Оставайся здесь, в больнице. Попроси у медсестер стул в коридоре о реанимации. Будешь сидеть рядом с ней. А за детьми... Ну, за детьми твоими родители присмотрят». «Слушай, ты прав», — он кивнул. «Так и сделаю». «А бизнес мой простаивает?» — я усмехнулся. «Да уж, как же теперь весь наш район без твоей знаменитой шавухи будет, а?» «Да какая там шаурма? Илюха, ты что, сам не понимаешь?» Он махнул рукой. «Да, прости, шутка неудачная. Я тут же осекся. Как-то не до шуток сейчас». Ашот вдруг как-то странно на меня посмотрел. «Слушай, Илюха, а тебе мои родственники не звонили?» «Нет, Ашот, не звонили». Я удивленно посмотрел на него. «А что, должны были?» «Да я им еще вчера твой номер дал. Сказал, что сегодня с утра позвонили, договорились насчет квартиры. А они молчат. Странно как-то». «Ну, может быть, все из-за того, что Мариам плохо стало. И они решили пока не торопиться, предположил я. Не до переезда им сейчас, наверное». «Слушай, да, наверное, ты прав». Он кивнул. «Ну, и хорошо, что не звонили. Вот помогут родителям с детьми. Ладно, как только с Мариам все разберется, они тебе обязательно позвонят. Порешают с квартирой». «Вот теперь мне еще сильнее хочется тебе помочь, Ашот». Я усмехнулся. Он непонимающе посмотрел на меня. «Это опять неудачная шутка», — вздохнул я. В общем, я попрощался с ним и вышел из палаты. Настроение было паршивое. Мало того, что с Мариам такая беда случилась, так еще и Шаповалов на меня теперь взъелся. Да и Ашот со своими родственниками и квартирой. «Ой, черт, ну и денек, а! Просто какой-то день сурка!» Я снова поплелся в свою ординаторскую, чтобы забрать вещи. Сегодня мне здесь делать было больше нечего. Пока я шел, думал, что-то с печенью Мариам, и это было очень очевидно. Желтушность склер, рвота кофейной гущей — это классические признаки острой печеночной недостаточности и портальной гипертензии с кровотечением из варикозно расширенных вен пищевода. Но вот откуда? Что могло так резко, буквально за несколько часов, убить ее печень? Мой антибиотик? Маловероятно. Азитромицин, конечно, не самый безобидный препарат, но вот чтобы вызвать такой молниеносный гепатоксический эффект, это должно быть что-то из ряда вон. Или я действительно что-то упустил. И проблема была не только в микоплазме. Нужно было срочно отправлять Фырка на детальное обследование. Только он мог сейчас заглянуть внутрь и дать мне точную картину. Я вошел в ординаторскую. Она была пуста. Что ж, отлично. Фырк, который все это время сидел у меня на плече и переваривал произошедшее, тут же нетерпеливо зашевелился. «Ну и че, двуногий, когда ты меня уже отправишь?» Его голос в моей голове звучал на удивление бодро и как-то даже предвкушающе. «Неожиданно, Фырк», — я усмехнулся. «Теперь ты сам захотел обследовать пациентку? А где ж твое обычное «опять я вечно на побегушках»?» Фырк зловеще потер свои маленькие пушистые лапки. «Конечно, хочу!» — хихикнул он. «Тут же так интересно! Ничего не понятно, что с ней такое! Еще и ты, оказывается, виноват! Может, это из-за того, что ты такой сильный антибиотик ей назначил? А? Похоже, твой гениальный диагноз был неправильным, и теперь мы оба влипли». «Болтай, болтай». Я только отмахнулся от него. «Лучше сходи да посмотри, что у нее с печенкой. И смотри, пожалуйста, очень внимательно. Изучай каждый сантиметр, каждую клеточку. Мне нужна полная картина, ты меня понял?» Я отправил его в реанимацию, сам же остался ждать. Уходить домой, пока не прояснится ситуация с Мариам, я не собирался. Да и рабочий день формально еще не закончился. Не успел я и 5 минут просидеть в тишине, как дверь в ординаторскую опять распахнулась, и на пороге, как 3 фурии, появились хомячки. Впереди с гордо поднятой головой и горящими от гнева глазами шла, конечно же, Белочка Борисова. За ней, как верные оруженосцы, семенили Суслик Фролов и Пончик Вилечка. «Разумовский!» Борисова подскочила к моему столу и грозно уставилась на меня. «Ну, я так и знала, что ты здесь прохлаждаешься, пока я там в первичке за тебя отдуваюсь!» «Да!» — подхватил Суслик. «Алина из-за тебя там чуть с ума не сошла, там же народу тьма! И медсестра Мегера досталась! Сколько крови у нее выпила!» Я спокойно посмотрел на них. «Суслик, прекрати! Ты так описываешь ее страдания, будто речь идет о великомученице, у которой злая медсестра-инквизитор выпила всю кровь. Еще немного, и ты начнешь собирать подписи на ее канонизацию. Святая Алина — покровительница всех страждущих в очередях первички. Зато... Борисова смерила меня презрительным взглядом. Пока ты тут сидел, за мной Славочка Пархоменко ухаживал. Очень милый и заботливый молодой человек. Не то что некоторые. Суслик Фролов тут же напрягся. Чё? Какой еще Славочка? Что значит ухаживал? Его ушки покраснели, как два спелых помидора. А такой... Борисова победно улыбнулась. Очень внимательный и галантный. И, в отличие от некоторых, не бросает девушек одних в самый разгар эпидемии. О-о-о-о-о-о-о! Любовный треугольник! Фырк, который успел вернуться, тут же невидимо материализовался у меня на плече. Моя любимая часть. Ой, сейчас начнется! Но я не выдержал. Так, ребята, а вы не могли бы свои амурные разборки перенести куда-нибудь, ну, в другое место, что ли? Я посмотрел на них устало. В коридор, например. Или в курилку. Мне, если честно, с вами тут некогда нянчиться. Адеп, тут нечего с нам нянчиться. Тут же взвился Пончик, который решил поддержать своих друзей. Но я резко оборвал их. А ну хватит! Прекратили свои наезды. Прекратили свои козни. Вы у меня уже вот здесь сидите. И я выразительно провел ребром ладони по горлу. Я не намерен больше выслушивать ваши детские обиды и претензии. Если вы не умеете нормально, адекватно работать вместе со мной, как коллеги, значит, мы с вами вообще не общаемся. Игнорируем друг друга полностью. А если хотите продуктивно работать, спасать пациентов и чему-то учиться, давайте работать. Вместе, сообща. В ординаторской повисла тишина. Хомяки ошарашенно смотрели на меня. И, кажется, такого отпора они еще не ожидали. «А как мы будем работать вместе?» Наконец подала голос Борисова, и в голосе ее уже не было прежней уверенности. «Если мест в команде Шаповалова всего три, а нас четверо...» Я усмехнулся. «Слушай, а ты бы подумала своей белокурой головушкой, а, Алина?» Я посмотрел ей прямо в глаза. «Что, если мест действительно три, а нас четверо?» И что, если мы при этом станем не конкурентами, грызущими друг другу глотки, а настоящей слаженной эффективной командой? Быть может, тогда Шаповалов, видя нашу работу, найдет способ оставить в отделении всех, а? Выбьет дополнительные квоты, ставки, но я не знаю, там он же не дурак. Он же ценит хороших специалистов. Борисова нахмурилась, но в ее глазах я увидел живой интерес. А теперь подумай. — решил добить ее я. — Я же, как вы все, уже успели убедиться, гораздо умнее и опытнее всех вас вместе взятых. Шаповалов вас обучает как ментор, как начальник. А я могу вас обучать... Я запнулся, подбирая слова, чтобы не сболтнуть лишнего. Ну, как более продвинутый товарищ, на равных. Делиться знаниями, подсказывать, помогать. Но только в том случае, если вы будете делать то, что я скажу. Без пререканий и глупых споров. Я сел на стул и откинулся на спинку, скрестив руки на груди. Они стояли молча и смотрели на меня, переваривая услышанное. «В общем, думайте, — сказал я, — до завтра, ибо время у вас пока еще есть». Я вернулся к компьютеру, давая понять, что разговор окончен. Быстро обновил карточку Мариам, посмотрел новые результаты анализов, которые только пришли из лаборатории. Борисова и ее верный суслик еще немного постояли, видимо, ожидая продолжения, но, не дождавшись, развернулись и молча вышли из ординаторской. Пончик же потоптался для вида и тоже выскользнул. «Уф, вытравили!» — пропел шелестящий голос Фырка у самого моего уха. «Какие же они шумные! И скандалами воняют. Ну вот не люблю я таких. Они думают, что если громче всех орать, их проблемы станут важнее». Я же не ответил, прокручивая на экране показатели ферментов печени. Цифры были ужасающими. «Ну, нетерпеливо спросил я, не поворачивая головы. Ты там был? Что с Мариам? Докладывай». Фырк тут же переключился на деловой тон, и его обычная игривость исчезла. «Но двуногий, с печенью у твоей Мариам настоящая беда». Его голос был на удивление серьезным. «Она как будто растворяется изнутри. Но Гогиберидзе и Шаповалов, надо отдать им должное, работают как звери. Они ей там уже и переливание крови делают, и какие-то свои магические примочки. В общем, делают все возможное. Им удалось стабилизировать ее состояние. Разрушение печени приостановилось. Мастера техники на своем месте, они работают. Так что шанс у нее есть». «Хорошо, если стабильное состояние», — я кивнул, не отрываясь от монитора. «Но тут только время покажет, поможет ей это лечение или нет». Рабочий день подходил к концу. Я доделал все необходимые записи, передал дело дежурной смене и смертельно уставший поплелся в раздевалку. Сегодняшний день вымотал меня окончательно. «Ну чё, двуногий?» Фырк, который, кажется, тоже немного утомился от всех этих медицинских страстей, устроился у меня на плече. «Или еще какой-нибудь подвиг совершим, а? Может, главврачу Кобрук диагноз поставим? А то у нее, по-моему, хронический недотрах и острая жабодушащая болезнь». «Не, домой, Фырк, домой». Я отмахнулся от него. «Хватит с меня на сегодня подвигов». Мы спустились на первый этаж. Проходя мимо стойки регистрации, я на ходу помахал рукой Леночке и Машеньке, которые, как всегда, проводили меня восторженными взглядами. Но вот на выходе из больницы меня ждал сюрприз. У самых дверей, прислонившись к стене и скрестив руки на груди, стояла Кристина Волкова. «Опаньки! А вот это уже интересно!» Тут же оживился Фырк. «Караулит! Похоже, она не собирается так просто от тебя отступать, двуногий!» Кристина же, увидев меня, тут же расплылась в своей фирменной немного хищной улыбке. «Ну, наконец-то! Я уже думала, что ты там до ночи просидишь». «Кристина?» Я удивленно посмотрел на нее. «А ты что здесь делаешь? Я думал, ты уже давным-давно дома». «А я вот решила тебя подождать». Она подошла ко мне вплотную. «Мы же с тобой, Илюша, давно не виделись. Ну, в смысле, не так, как надо». «Да уж, не виделись». Я усмехнулся. «Я тут, знаешь ли, в первичке по уши в работе завяз. Не до встреч было». Кристина как-то странно на меня посмотрела, а потом смущенно опустила глаза. «Илья, я хотела с тобой поговорить». «Что-то случилось?» Я напрягся. «Да нет, все в порядке». Она снова подняла на меня свои огромные голубые глаза. «Просто мы же с тобой давно не виделись. Надо как-нибудь повидаться, поговорить, пообщаться. И потом...» Она снова хитро улыбнулась. «Ты же мне должен. За информацию. Я же тебе помогла». Я отметил про себя, что она выглядела не так уверенно, как обычно. Что-то в ее поведении изменилось. «Кристина, ты что-то хочешь мне сказать?» Я посмотрел ей прямо в глаза. «Да». Она выпалила как на духу. «Хочу. Хочу пойти с тобой на свидание, в кафе, в ресторан, в общем, куда угодно». «Ну, мне сейчас не до свиданий, Кристина». Я покачал головой. «Ну почему?» Она надула свои пухлые губки. «Ну ты же помнишь, в парке ты меня поцеловал. А я тебя так и не успела. Это непорядок». «Кристина, пойми. Я постарался, чтобы мой голос звучал как можно мягче. Я сейчас весь в работе. Разбираюсь с квартирой, с этими дурацкими браслетами, с гильдией. Да и честно, если зарплата у меня сейчас как у бомжа вокзального. Я даже не смогу тебя в приличное место сводить. Так что я пока не готов ни к каким отношениям». «А кто говорит про отношения?» Она хитро прищурилась. «Так подвигаться. В горизонтальной плоскости». «А, понятно». Я усмехнулся. «Значит, тебе от меня только одно нужно». «Ну почему же одно?» Она рассмеялась. «Можно и два, и три. В общем, как пойдет». Она активно меня соблазняла. И надо отдать ей должное, делала это очень умело. «В общем, Илюша, ты подумай». Она провела пальчиком по моему плечу. «Мое предложение долго в силе не продержится. Желающих, знаешь ли, очень много. Я только тяжело вздохнул. Кристина же, поняв, что сегодня ей ничего не светит, подмигнула мне на прощание и, вильнув бедрами, ушла. Я вышел за ворота больницы. Кристина пошла в одну сторону, я в другую. И тут, как будто из ниоткуда, передо мной материализовалась Вероника. Она, видимо, ждала меня у ворот. «О, Вероника!» — я опешил. «А ты откуда здесь? Ждала меня?» «И все видела?»